Больше всего меня удивил тот факт, что крови в комнате совсем не было, и органы, судя по всему, остались на своих местах. Место разреза покрывала тонкая черная оболочка, и я сразу почувствовал, что в ней присутствует некротика. Опять он умудрился подхватить эту дрянь. Что-то мне подсказывает, что Янус время от времени делает вылазки в темный мир и получает там знатных тумаков от местных обитателей или от бога, который заправляет миром некротики, а нам расхлебывать. Все как всегда. «Ну и как же ты до такого докатился, Янус?» — спросила Гигея. «Мне зеркало тебе принести? Ты себя со стороны-то видел? Ой, заткнись. Меня перерубило моим же чертовым порталом, пока я пытался скрыться от некротической магии. Перерубило пополам», — рявкнул он. «Я позвал тебя только ради того, Гигея, чтобы Мечников смог меня исцелить. Тем более, ты сама прекрасно понимаешь, кто на самом деле виноват в моих мучениях. Или, может, мне назвать имя?» «Нет, замолчи», — прокричала она. «Лучше приступим к лечению, пока некротика не сожрала все твои органы. На этот раз придется не сладко. Придется не только убрать некротику, но и срастить две половины твоего тела», — Гигея перевела взгляд на меня. «Алексей, справишься?» «Конечно», — кивнул я. «Дай мне доступ к своему сознанию. Сейчас разберемся». Хитро она ушла от скользкого разговора. Янус определенно пытался сказать что-то, чего не знаю я, но Гигея, женщина упертая, она никогда не поделится со мной этой информацией, пока не посчитает, что настало время мне это узнать, либо до того момента, когда я придумаю способ ее подловить. Именно это я сейчас собираюсь сделать с Янусом. Уверен, этому шутнику понравится моя маленькая шалость. Я получил возможность управлять силами Гигеи, затем подошел к Янусу, а точнее, к его верхней половине, и произнес: «Давай вспомним условия нашей сделки». «Нашел время?» «Нет, я хочу, чтобы все было честно на этот раз», — уперся я. «Итак, в темном мире я пообещал, что помогу тебе, окажу лекарскую помощь по первому твоему требованию, верно?» «Все так и есть», — разозлился Янус. У него аж зубы заскрипели. «Соедини мои половины тела обратно». «Без проблем», — воскликнул я. «Уж с этим делом любой лекарь справится». И в этот момент я решил привести в действие свой план. Лучшего случая и придумать невозможно. Пора отомстить Янусу за то, что он столько раз меня обманывал. Используя силы Гигеи, я срастил все органы Януса, а в частности, кишечник, кости, нервы и сосуды. Позвоночник пришлось немного перевернуть. В целом его организм получился дееспособным, но с небольшим нюансом. «Алексей, а ты уверен, что все правильно делаешь?» — мысленно спросила меня Гигея. «Ох, дорогая моя, я еще никогда не был так уверен в своих действиях», — ответил я. «Остался последний штрих — стереть некротические раны, и тело Януса обретет целостность». Через пару минут двуликий портальный бог встал на ноги, осмотрел свое тело и воскликнул: «Какого черта ты натворил, Мечников, какого?» Дальше последовал поток матерных слов сразу на всех языках мира. Я сдержал свое обещание, помог Янусу, залечил его раны и срастил его тело. Правда, теперь его туловище и ноги повернуты друг по отношению к другу. Спина переходит в пах, а живот в ягодицы. Короче, ходить ему придется, глядя назад. «А что я сделал не так?» — пожал плечами я. «Все, как мы договаривались. Видишь, даже магическая клятва спала. Значит, договор не нарушен». Янус впервые впал в такую ярость, что мне казалось, будто он атакует нас с Гигеей. Однако сделать этого он не мог. Понимал, что вернуть свое тело другим без нашей помощи ему уже не удастся. Другие лекарские боги ему помогать не станут. Они не такие добренькие, как мы с Гигеей. «И это после всего, что я для тебя сделал, Мечников», — прорычал Янус. «Спас тебя из темного мира и чуть не угробил меня с другом сразу же после этого», — перебил его я. «Но даже это я готов простить, и простил, если бы ты, Янус, не подверг опасности моего дядю с племянником. Теперь ты знаешь, за что поплатился. Что скажешь? Может, прощения попросишь?» «Да я скорее ходить научусь задом наперед, чем буду просить прощения у смертного», — прокричал он. «Ладно, обойдемся без извинений», — вздохнул я. «Тогда предлагаю другой вариант. Заключим сделку. Дадим друг другу магическую клятву. Все, как ты любишь. Мы с Гигеей вернем тебе былую форму, а взамен ты поклянешься, что больше никогда не обманешь меня, мою семью и моих друзей. Тогда я лучше обращусь к другим лекарям», — прохрипел он. «Они найдут способ восстановить мое тело, и тогда я тебе отомщу, Мечников. Да хоть 1000 лекарей собери, никто не сможет расплести то, что я натворил с твоим телом. Там ведь и кишечник, и сосуды, и нервы, все перепуталось. И это я про мышцы со связками молчу. С ними проблем еще больше. Другие лекари тебя изуродуют. И боги, и смертные, никто не справится с задачей. Только мы с Гигеей. Иного выбора у тебя нет, Янус. И он это прекрасно понимал. Не согласиться на мои условия сейчас, придется снова явиться ко мне через какое-то время. Только потом это будет еще более унизительно. Ладно, прошептал он. Ты, злобная злопамятная сволочь, Мечников. Это взаимно, спокойно ответил я. Я клянусь, что никогда больше не обману и не причиню вред тебе, твоим друзьям и твоей семье, произнес он. А я клянусь, что верну тебе прежнюю форму в течение часа, ответил я. Не будем терять времени. Приступим прямо сейчас. Пришлось мне, конечно, изрядно потрепать силы Гигеи. Да и я был вынужден еще раз ломать мозги, придумывая, как пересобрать все органы портального бога заново. Но, черт подери, оно того стоило. Наконец-то этот ублюдок поплатился за все, что натворил. Получается, что я проучил самого бога, точнее, одного из них. Такого мне еще не удавалось. Похоже, растем потихоньку. Все, Янус, тело я тебе вернул и выполнил свою часть сделки. А свою часть тебе придется исполнять вечно, произнес я. В этот же момент все пространство вокруг меня будто разорвало. Меня выкинуло обратно. Сознание вновь оказалось в моем теле. А я сам стоял посреди коридора госпиталя. На этот раз не бесконечного. Видимо, Янус психанул и выкинул нас с Гигеей из своего измерения. Какой обидчивый, оказывается. Хорошо еще, что мозги мне этим трюком не повредил. Иначе бы он погиб из-за несоблюдения магической клятвы. Ну ты и устроил. Услышал я голос Гигеи. К моему удивлению, на этот раз она была не в моей голове. За каким-то чертом она приняла облик медсестры, причем из моего мира. Я тут же кинулся на нее и затолкал богиню в одну из пустующих палат. «Ты чего творишь?» – прошептал я. «Хочешь, чтобы мне еще из-за тебя пришлось объясняться?» «А что?» – хмыкнула она. «Вам с Янусом веселиться можно, а мне нельзя, не мне объяснять тебе, что такое, дурной пример». «Ладно, ты прав», – согласилась она. «Но мне нравится форма, которую использовали люди в твоем мире. Кажется, она мне идет. Нашла время. Я уже выкинул из головы, что она когда-то давно следила за мной еще в прошлом мире. Видимо, тогда и скопировала эту одежду. Ты чуть не израсходовал четверть моих сил», — заявила она, но тут же улыбнулась. «Однако я с удовольствием понаблюдала за тем, что случилось с Янусом. Здорово ты его проучил. Только даже я не поняла, как ты обошел клятву лекаря. Ты ведь явно ему навредил. Разве?» — усмехнулся я. «Используя твои силы, я пересобрал его тело в здоровый организм. Ну, да, ноги не с той стороны выросли. Бывает, что поделать. Зато все остальное было в полном порядке. Ты гораздо хитрее, чем кажешься, Мечников», — заявила Гигея. «Я ни разу не пожалела, что именно ты стал моим избранником. Когда-нибудь ты, Алексей Александрович». Дверь в пустующую палату открылась, и передо мной оказался главный лекарь Разумовский. «А что вы тут делаете?» Благо в этот момент Гигея исчезла, иначе бы мне пришлось долго выдумывать объяснение еще и для Александра Ивановича. «Ошибся палатой, господин Разумовский», — произнес я. «Напомните, где сейчас находится Балашов и Кирилл Мечников?» «В 4-й и 6-й палатах соответственно», — ответил он. «Рад, что вы вернулись. Ваш друг, Илья Андреевич, очень здорово мне помог. Он не только за вашими пациентами следил, но и в целом помогал по госпиталю. Правда, запросил небольшую плату взамен, но мне не жалко. Я уже передал ему конверт с благодарностью. Ну, Синицын, в своем репертуаре, без денег едва ли сможет задницу со стула поднять. Как позже оказалось, Илья недурно потрудился. Несколько ночей толком не спал, поэтому я застал его спящим в служебных помещениях. Будить, разумеется, не стал. Сразу прошел в палату Евгения Балашова. Поскольку Кириллу Мечникову в этот момент пришли ставить капельницы, я решил не отвлекать ни брата, ни практикантов из своей группы. «Ну, как чувствуешь себя, друг?» – спросил я Евгения. «Гав», – заявил он, – «да твою-то мать, не удержался я, шучу-шучу», – расхохотался Балашов. «Прости, Алексей, все в порядке. Пока тебя не было, я нашел способ договориться с полканом. Не знаю, получится ли его убрать из моей головы, но... думаю, ужиться мы сможем. Ты учти, Евгений, что тебе придется еще проходить специальное тестирование от ордена лекарей. Они будут определять, адекватен ты или нет. Я постараюсь помочь тебе в этом деле, объяснил я. Главное, никому не рассказывай про полкана. Спишем все, что случилось, на посттравматический стресс. Да, только осталось еще разобраться с моей кровью, вздохнул Евгений. Илья Андреевич сказал, что у меня с ней все совсем уж плохо, и он не солгал. Судя по всему, эта мутация образовалась из-за того, что твое тело слилось с несколькими чужеродными клетками, включая того же полкана. Проявилась мозаичность генов и... Ладно, о чем я тебе вообще рассказываю? Прервался я. Ты ведь все равно это не понимаешь. Если кратко, получать ранения тебе теперь нельзя. Даже простая царапина может перерасти в полноценное кровотечение. И с этим ничего нельзя сделать, поинтересовался Евгений. Пока что нет, ответил я. Но я потружусь над тем, чтобы придумать для тебя способ лечения. В моем современном мире существовали препараты, которые замещали некоторые компоненты крови и поддерживали свертываемость в нормальном состоянии. Но создать такое в этом мире даже сложнее, чем придумать рентген и УЗИ вместе взятые. Нет, я бы даже сказал, что гораздо проще на коленке компьютер изобрести. Ведь такие препараты создаются в том числе с помощью компьютеров и крайне сложного оборудования. Но почему-то я все равно уверен, что способ решить эту проблему найдется. Нужно написать письмо в Пензу, к Санфию Апраксину. Он сейчас работает на семью Свитневых, но свое дело он до сих пор не бросил. Может, у него найдется новый ингредиент, из которого получится создать качественный гемостатик. Закончив беседу с Балашовым, я покинул его палату и направился к Кириллу, но заметил, что в другом конце коридора поднялся какой-то шум. Несколько человек, включая Александра Разумовского, пытались задержать человека, рвущегося в одно из отделений госпиталя. «Да пустите же меня, пустите!» – возмущался он. «Мне нужно переговорить с бароном». «Допустим», – произнес Разумовский, – «я ношу титул барона, а еще половина моих пациентов носит такой титул. И что с того, с кем конкретно вы хотите повидаться? Фамилию назвать можете?» «С Алексеем Александровичем Мечниковым, разумеется», – заявил седовласый мужчина с длинными закрученными усами. «Я пришел, чтобы выполнить его заказ. Это что же получается? Мне все-таки присвоили титул, я еще даже документы получить не успел, а этот незнакомец уже рвется выполнить мой заказ. Вопрос только в том, какой, я вроде ничего не заказывал». Я прошел к концу коридора, протиснулся через студентов-практикантов, которые пытались удержать настойчивого посетителя, а затем произнес: «Я, барон Мечников, кто вы и что вам от меня нужно?» «Ао», — обрадовался старик, — «ну наконец-то я вас нашел. Слушаю вас, господин Мечников». «А что вы хотите от меня услышать?» «Не понял я». «Ну что за вопросы? Я хочу знать, где будем строить ваше имение». Глава 16. Что ж, ответ непрошенного посетителя госпиталя несказанно меня удивил. Однако я был рад тому факту, что мне впервые за долгое время принесли что-то кроме плохих новостей. «Господин Разумовский, я переговорю с этим человеком снаружи», — сказал я главному лекарю. «Славно, спасибо вам, Алексей Александрович», — поблагодарил меня тот. «Обычно я не пускаю в свое отделение посторонних. Это возмутительно», — продолжал упираться незнакомец. «Почему мне мешают поговорить с моим клиентом? Я ведь не собирался вмешиваться в ваш рабочий процесс. Пройдемте за мной». Я отвлек на себя внимание этого чудака и вышел в фойе губернского госпиталя. «А теперь рассказывайте, с чего вы взяли, что я барон? Вы точно ничего не перепутали? Мне действительно должны присвоить титул, но я еще даже не разговаривал с князем Игнатовым. Документ, подтверждающий мое восстановление в качестве дворянина, мне до сих пор не вручили. После прошлого суда снова пришлось все переоформлять». «Откуда этот человек вообще узнал информацию, которую пока что не обнародовали?» «Не перепутал, Алексей Александрович», — улыбнулся он. «Простите, я забыл представиться. Меня зовут Афанасий Амосович Кудряшов. Я представляю компанию «Богатая жизнь». Мы занимаемся постройкой домов исключительно для представителей знати. Насколько мне известно, у вас пока что нет своего поместья. Ну так что скажете, не хотите заключить с нами сделку?» «Погодите, для начала расскажите, откуда у вас вообще информация о том, что я получил титул барона?» «Об этом почти никто не знает, и документы еще не готовы», — ответил я. «Готовы, Алексей Александрович», — хохотнул он. Сегодня их вам передаст курьер князя Игнатова. Вы не подумайте, я не какой-то шпион. Просто наша компания действует очень оперативно. У нас есть свои люди в имперском бюро. Как только ваше имя внесли в губернскую родословную книгу и заготовили грамоту, мне сразу же нашептали об этом и... Вот я здесь. Понятно. Агрессивная рекламная кампания в условиях 19 века. Что ж, а это умно. Сразу же вычленили дворянина без земли и принялись навязывать ему свои услуги. Хотя предложение действительно интересное. Только стоит для начала разобраться, нет ли здесь каких-нибудь подводных камней. Так, допустим, вы меня заинтересовали. Но меня смущает один момент. Земли-то у меня нет, если вы еще не в курсе. Где я могу построить свое имение, если я, по сути, даже не помещик? Подметил я. Ага, вижу, Алексей Александрович, вы еще и в законах Российской империи плохо ориентируетесь. Когда курьер доставит вам грамоту и прилагающийся пакет документов, внимательно изучите все, так сказать, от корки до корки. Там вы найдете разрешение на приобретение земли. По закону, магам, несущим военную службу или активно участвующим в развитии империи, предлагается на выбор несколько свободных участков. Продадут их вам за сущие копейки. Нужно будет сделать взнос в губернскую казну. Рублев 50, не более того, объяснил Афанасий Амосович. В переводе на деньги из моего мира это примерно 50 тысяч рублей. Действительно, совсем небольшая цена для участка, на котором в теории можно выстроить целое поместье. Благодарю за совет. Надеюсь, по крайней мере, советы вы даете бесплатно? Спросил я. Ну разумеется, господин Мечников. К чему такие вопросы? Неужто вы до сих пор мне не доверяете? Наигранно удивился он. Ну, так что думаете? Дайте мне несколько дней. Я обдумаю ваше предложение. Когда получу пакет документов и выберу участок, возможно, свяжусь с вами, ответил я. Кстати, где находится ваша компания? Улица Красная, дом 121. Мы расположились почти у самой набережной Волги. Не пропустите, уверяю вас, произнес он. И, прежде чем мы разойдемся, еще один вопрос. Сколько будет стоить постройка поместья? Примерно. Вместе с материалами и внутренней отделкой. Ну-у-у, протянул Кудряшов. Сложно сказать. Все зависит от того, на какой дом вы захотите замахнуться. У нас есть несколько готовых планов. Сможете выбрать тот, что вам по душе. Но среднестатистический клиент платит нам примерно 15 тысяч рублей. Черт подери, вот эта сумма. Хотя других цифр я услышать и не ожидал. В целом, денег я получаю много за счет завода, патентов и продаваемых лекарственных препаратов. Но пока что такую сумму точно потянуть не смогу. Если захочу заказать постройку, для начала придется придумать способ, как увеличить свой доход. Возможно, еще несколько изобретений и открытие второго завода сможет исправить эту ситуацию. А куда деваться? Нельзя же вечно ютиться в чужих домах да на служебных квартирах. Раз уж я больше из этого мира никуда не денусь, то имеет смысл пустить корни. В крайнем случае, если захочу переехать из Саратова в другой город, всегда смогу продать это поместье другим дворянам. Спасибо, что оповестили меня о такой возможности, Афанасий Амосович, сказал я. В течение недели загляну в вашу компанию. Всегда пожалуйста, господин Мечников, обращайтесь. Ах да, и еще кое-что, задержал Кудряшова я. Пожалуйста, больше не врывайтесь в госпиталь без разрешения главного лекаря. Из-за этого могут городовых вызвать. Это чревато проблемами и для вас, и для пациентов, и для клиники в целом. Чем больше посторонних людей посещает госпиталь, тем больше риск, что они занесут и без того больным людям какую-нибудь инфекцию. Это одна из основных причин, почему все стационары имеют несколько уровней пропускного контроля. Правда, здесь даже охраны толком нет. Всего один вечно спящий мужчина на первом этаже здания, вот и вся защита. Ох, господин Мечников, хитро ухмыльнулся Кудряшов, если бы вы только знали, сколько раз я уже скрывался от городовых после подобных встреч с потенциальными клиентами. Не беспокойтесь, у меня богатый опыт, будто я за него беспокоюсь. Да ужаса странный тип. Когда-нибудь лет через 100 или 150 такие, как он, изобретут те самые назойливые рекламные звонки на мобильные телефоны. В каком-то смысле даже хорошо, что таких технологий пока что нет. Не хотелось бы, чтобы этот Кудряшов и ему подобные будили меня звонками со специальными предложениями для дворян. Разобравшись с Афанасием Амосовичем, Я все же добрался до палаты Кирилла, и до чего же я был удивлен, когда обнаружил, что мой брат уже не в постели. Более того, он вовсю отжимается прямо на больничном полу. «Кирилл, ты что творишь?» – воскликнул я. «Тебя, считай, с того света достали, а ты опять взялся себя нагружать. Я выписываюсь», – заявил он. «Пора возвращаться в Санкт-Петербург. Я даже не в курсе, что сейчас с моими товарищами. Где они сейчас? С кем воюют? И живы ли они? Эти вопросы не дают мне спать по ночам. Я быстрее выздоровею там. Где? На фронте? Сильно в этом сомневаюсь», – хмыкнул я. Кирилл поднялся с пола, хрустнул пальцами рук и шеи, затем посмотрел мне в глаза и произнес: «Знаешь, брат, может, когда-нибудь слышал, что пожилых людей лучше никуда не перевозить с того места, где они прожили всю жизнь? Им может стать от этого только хуже». «Это ты к чему?» – нахмурился я. «У меня то же самое. Для меня служба – это дом родной. Я не могу надолго покидать своих людей. Как только возвращаюсь к отцу, чтобы передохнуть и залезать раны, начинаю чувствовать, как все тело ноет. Каждый шрам болит, как в тот день, когда я только их получил», — объяснил он. «Да, это уже особенность психики. Ее так просто не исправить. Да и не нужно ее исправлять, раз Кирилла все устраивает. Наверное, он прав. Пусть отношения у нас с ним напряженные, но я рад, что у нас в империи есть такие люди. Он помешан на войне, а я на лекарском ремесле. В этом фанатизме мы похожи». «Тогда не буду с тобой спорить», — кивнул я. «Только не сбегай без предупреждения. Скажи Александру Ивановичу, что уходишь. Он много сил потратил, чтобы тебя восстановить. Кстати, я осмотрел палату и понял, что кое-кого не хватает. А где Синицын? Я же просил его присмотреть за тобой. Он и присматривал, пока я его не прогнал», — усмехнулся Кирилл. «Славный парень с хорошей родословной. Но я не люблю, когда со мной нянчится. И мне, если честно, до сих пор стыдно, что я так облажался. Дожил. Мне жизнь спас мой изгнанный младший брат. Видимо, для него это унизительно. Но я тебе благодарен, Алексей. Обязательно расскажу отцу, чего ты успел достичь», — добавил он. «Только не начинайте снова агитировать меня вернуться в семью. Я восстановил титул и планирую начать все с чистого листа. Создам другое ответвление рода Мечниковых», — рассказал я. «Наверное, впервые за всю жизнь у нас с Кириллом завязался откровенный разговор. Мы болтали целый час, без ссор, агрессии и прочих взаимодействий, которым не место в семье. Вскоре Кирилл начал собираться, а меня позвал к себе Разумовский. Главный лекарь был встревожен. Я прошел в кабинет Александра Ивановича, тот запер дверь, а затем заявил: «У нас проблемы. Понимаю, что я уже много раз просил вас о помощи, но на этот раз мне точно без вас не справиться. Сюда везут Углова, которого из», — уточнил я, — «старшего, главу нашего ордена, Всеволода Валерьевича», — сказал он. «Его переводят из другого города. Лекари там так и не смогли ему помочь. Планируется, что он пробудет в моем госпитале сутки, и если мы не найдем способ его вылечить, его повезут в Санкт-Петербург». «Точно, а ведь незадолго до начала судебного заседания по делу Мансуровых Всеволод Углов неожиданно заболел, и его увезли за пределы Саратовской губернии. Тогда мне это показалось особенно подозрительным, поскольку Всеволод Валерьевич должен был выступать на суде, и он точно поддержал бы меня, а не Мансуровых. Я был уверен, что ему уже помогли, но теперь мне начинает казаться, что все это было тщательно спланировано моим врагом. Стоп, в моей голове начала складываться цельная картинка. Если учесть, что его сын Андрей Углов является личным юристом Мансуровых, а их союзники ликвидировали Всеволода как свидетеля, получается, что Андрей знал об этом, знал, что его отцу навредят, и ничего не предпринял. Нет, возможно, ситуация даже хуже. Он мог лично причинить ему вред и договориться о переводе отца за пределы губернии, чтобы я не мог экстренно ему помочь. Тот этап моей личной войны уже закончился, а его отголоски до сих пор меня нагоняют. Я бы в любом случае согласился помочь Разумовскому в лечении Углова, но теперь я уверен в этом решении вдвойне. Это мой долг, ведь он пострадал из-за интриг, которые сплелись вокруг меня. Можете не сомневаться, я останусь здесь и займусь лечением Углова», — сказал я. «Есть какая-нибудь информация о том, в каком он сейчас состоянии? Жалобы, симптомы, диагноз? Лекари, которые его наблюдали, выслали мне краткую историю его заболевания», — произнес Разумовский. Поначалу у Всеволода Валерьевича болела грудная клетка. Вскоре он потерял сознание и несколько дней не приходил в себя. Скорее всего, у него был сердечный приступ, который благодаря помощи способных лекарей удалось купировать. Сердечным приступом в 19 веке называли инфаркт миокарда, да и по описанию похоже. Скорее всего, они были правы. Однако боли так и не прошли. Сейчас его состояние ухудшилось, а лекарская магия помогать перестала, произнес Разумовский. А лекарственные препараты пытались использовать, те, которые я изобрел, уточнил я. Да, сосудорасширяющие и кроверазжижающие ему давали. Первое время они поддерживали его состояние, но затем вновь началось ухудшение, объяснил главный лекарь. Возможно, повторный инфаркт, сложно сказать, нужно обследовать его. Думаю, диагноз я поставлю быстро. В кардиологии я всегда хорошо разбирался. Он здесь, крикнул из коридора один из практикантов. Александр Иванович, господина Углова привезли. Мы без лишних слов сразу же рванули в коридор к той палате, куда пронесли Всеволода Валерьевича. И первое, что меня смутило, это икота. Углов был в сознании, и пока его располагали на кушетке, он несколько раз звучно икнул. Ох и нехороший признак, так проявляет себя инфаркт миокарда. Неужто все-таки намечается повторный? Всеволод Валерьевич, расскажите, что сейчас чувствуете? Соберитесь, перечислите все симптомы, попросил я, затем повернулся к Разумовскому и произнес. А вы, пожалуйста, попросите студентов, чтобы принесли сюда мой аппарат ЭКГ. Сейчас мы быстро определим, что с ним происходит. Боль в груди, Алексей Александрович, прохрипел Углов, а затем сглотнул, поморщившись. Всю дорогу тошнило, так, будто я чем-то отравился. Во мне уже жидкость не держится, даже пить не могу, и тело сильно ломит. Я положил руку на лоб старика и понял, что тот горит. Лихорадка. Температура точно поднялась выше 38. Такое тоже бывает при инфаркте. Вот только происходит это, как правило, в самом начале. Если ухудшение началось вчера, значит, здесь есть серьезное противоречие. Не могут признаки острого периода инфаркта тянуться так долго. За это время они бы его уже убили. Вскоре студенты притащили ЭКГ. Мы сняли с Углова рубашку, и я подключил электроды. Затем принялся изучать пленку, выходящую из аппарата. Так, инфаркт был, явно был, но сейчас не его острая фаза. Такое ощущение, что перенес он этот инфаркт неделю назад. Все совпадает с анамнезом заболевания. Но что же тогда происходит сейчас? Стоп, есть несколько специфических изменений на пленке. И я знаю, при каком заболевании они бывают. Я быстро раскрыл свою сумку и достал оттуда фонендоскоп, затем приложил его к груди Всеволода Валерьевича и принялся вслушиваться в тоны сердца. И услышал тихий скрежет. Вот оно, шум трения перикарда. Я знаю, что происходит, господа, сообщил я Углову и Разумовскому. Это перикардит, осложнение инфаркта миокарда, воспаление мешка, в котором находится сердце. Все симптомы совпадают. Окружающие уже привыкли к моим непонятным словам, а потому стали сразу задавать наводящие вопросы. И что будем делать? Получится справиться лекарской магией? Поинтересовался главный лекарь. Да, я займусь лечением, а вы поищите противовоспалительные препараты. Господин Углов должен принимать их еще несколько недель, объяснил я. Разумовский ушел, а я направил лекарскую магию на листки перикарда. Заставил образовавшиеся между ними спайки исчезнуть, затем ускорил кровоток, чтобы вывести липкую жидкость, из-за которой нарушилось качество сокращения сердца. В данный момент сердце будто сжали в тиски. Мешок, который должен служить опорой, стал для него тюрьмой. Вскоре процесс лечения подошел к концу. Углов с облегчением выдохнул, с трудом выдавил из себя улыбку и произнес. «Спасибо вам, Алексей Александрович. Я не ожидал, что кто-то сможет мне помочь. Уже думал составлять завещание, да руки трясутся, не смог даже перо удержать. Ничего, скоро придете в себя. Сейчас вам нужно отдохнуть. Не пугайтесь, я введу вас своей магией в сон. Но перед этим, Всеволод Валерьевич, я бы хотел задать вам вопрос. Почему вас перевезли в другой город? Кто принял это решение? Этого захотел мой сын», — заявил он. «Сказал, что там у него есть знакомые лекари, которые работают качественнее, чем господин Разумовский. Только, пожалуйста, не рассказывайте главному лекарю об этом. Я и так себя корю за то, что сомневался в нем. Так и знал, все сходится. Углов-младший специально пытался угробить собственного отца. Возможно, он как-то спровоцировал этот инфаркт. Правда, пока что не знаю, каким образом это можно сделать. Лекарской магии у Андрея нет, как и обратного витка. Может, заказал яд? Я погрузил Всеволода в сон и вышел в коридор, где тут же наткнулся на одного из своих студентов. «Господин Мечников, там вас в фойе ждет какой-то мужчина», — сказал он. «Просил, чтобы я вас позвал». «Проклятие, неужто опять Кудряшов приперся? Мы ведь уже все обсудили». Когда я вышел в фойе, в моей голове послышался обрывочный возглас Гигеи. Она попыталась что-то сказать, но сразу же исчезла. Я не успел сказать ей слова, поскольку увидел человека, который просил встречи со мной. Около входа в госпиталь стоял мужчина в капюшоне. Он намеренно чуть приподнял его, чтобы я увидел уже знакомую черную маску. Мы уже встречались с ним. Это и есть избранник Телесфора, производитель оружия и тот, кто командовал Мансуровыми. Он не сказал ни слова, лишь поманил меня рукой, сообщив тем самым: «Иди за мной». Глава 17. Вот теперь ситуация усложнилась в несколько раз. Позову городовых, и он сбежит. Понимаю, что эта встреча может оказаться ловушкой, но иным способом я из избранника Телесфора информацию никак выбить не смогу. Я его банально найти не смогу, чтобы узнать, чего он добивается, ведь мне до сих пор неизвестна его личность. Он очень хорошо скрывается, поэтому подмогу звать не имеет смысла. Того же Синицына даже позвать не смогу, поскольку он совсем недавно покинул госпиталь, отдохнул в комнате отдыха, а затем ушел домой из-за того, что Кирилл отказался от его помощи, а Евгению она уже не требуется. Балашов успел прийти в себя за то время, пока меня не было, но самая главная проблема кроется в другом. У меня почти нет маны, я все израсходовал в Хоперске, перегрузил лекарские каналы и потерял возможность восстанавливать силу. Всеволода Углова мне удалось вылечить по двум причинам. Во-первых, его заболевание для моей магии – это сущий пустяк. Я слишком хорошо знаю, как развивается перикардит, чтобы с ним не совладать. А во-вторых, пока я лечил Януса через Гигею, мне удалось восстановить немного сил, поскольку богиня отдала мне свою энергию. Однако теперь все по нулям. Если избранник Телесфора решит меня атаковать, обратный виток не сработает. Перелечивание, тем более, для него требуется в два раза больше сил, чем для повреждающей маги. Прямо сейчас я обычный человек, просто врач из другого мира, в руках которого есть сабля. Управляться ей я могу, но если на меня направит огнестрельное оружие, то уже ничего не сделаю. Поэтому передо мной встает выбор: либо проигнорировать приглашение избранника Телесфора и вновь ничего о нем не узнать, либо последовать за ним, рискнув своей жизнью ради информации. Оба варианта, честно говоря, так себе. Воевать с этим человеком мне придется в любом случае. Если встреча пройдет хорошо, я смогу выяснить о нем хоть что-то. Если нет, война закончится, а я проиграю. Ставки слишком высоки, но я готов рискнуть. У меня есть запасной план на тот случай, если мой противник устроит мне засаду, но это не в его стиле. Если чисто гипотетически предположить, что я нахожусь на его месте и следую его идеалам, есть масса вариантов, как подмять под себя Алексея Мечникова. Всегда можно повлиять на него, то есть меня, через семью. Олег, Катя, Сережа, вот главные рычаги для давления. Но избранник Телесфора ими не пользуется. Что же ему мешает? Принципы? Странно, тогда я совсем не могу понять этого человека. Он может убивать людей пачками, не своими руками, но опосредованно, распространяя оружие. Однако при этом не желает брать в заложники семью своего врага, а их, между тем, защищает только охрана многоквартирного дома, где они живут. Но сейчас, понимая все риски, думаю, что найму для них дополнительную охрану. Я себе это позволить могу, чтобы быть уверенным в безопасности семьи. Соотношение вопросов и ответов достигло неадекватных значений. Пора поговорить с этим человеком тет-а-тет, иначе наше противостояние никогда не закончится. Я покинул госпиталь и пошагал вслед за человеком в капюшоне. Удивительно, как ему удалось скрываться среди толпы людей. Никто даже не обращал внимания, что среди пациентов, дворян и студентов идет мужчина, облаченный в плащ и черную маску. Кажется, будто он специально изучал методы сокрытия своей личности, либо же ему помогает магия. Проклятие, а ведь я мог бы зацепиться за его жизненную энергию, провернуть тот же трюк, который проделал с убийцами. Тогда бы я смог обнаружить его в любой точке города, но истраченная мана дает о себе знать. Колдовать не получится. Придется выкручиваться хитростью. Человек в маске провел меня через проулки к еще одному заброшенному зданию. Удивляюсь, как он их находит даже в центре города. Когда мы вошли в фойе заброшенного особняка, избранник Телесфора повернулся ко мне и произнес: «У нас мало времени. Через час сюда приедут геоманты. Будут сносить это здание, чтобы князь Игнатов смог выстроить здесь новое заведение», — произнес человек в маске. «Рад, что ты согласился пойти за мной. Нам есть о чем поговорить». Его голос, как и при нашей первой встрече, был изменен с помощью звуковых кристаллов, встроенных в маску. Это чувствовалось очень хорошо. Других людей из 19 века он мог обмануть, но я вырос в мире компьютеров и прочих технологий, и прекрасно знаю, как звучит преломление голоса. «В первую очередь меня интересует, ты ли нанял гильдию убийц, чтобы...» — начал я. «Я...» — перебил он. «Как вижу, они не справились с задачей, отменили заказ, а затем в их рядах произошел большой скандал, который привел к полному распаду организации. Здорово же ты потрудился, Мечников. К распаду, вот это я дал жару. Сам такого эффекта не ожидал, хотя могу предположить, почему это случилось. Возможно, у той группы, которой я стер память, были еще несколько заказов от важных людей. В итоге и эти миссии они выполнить не смогли. Весь гнев дворян рухнул на главу гильдии, затем это привело к внутренним разборкам, и организация вспыхнула. Что ж, оно и к лучшему. Не сомневаюсь, что рано или поздно в Саратове создадут с нуля новую ячейку гильдии убийц, но на это уйдет время. Значит, даже так я смог сохранить множество жизней. Не зря пожертвовал своими силами. «Давай говорить откровенно», — предложил я. «Раз уж мы здесь с тобой вдвоем, объясни мне, почему ты прямо сейчас не хочешь достать пистолет и всадить мне в лоб пару свинцовых пуль? И зачем же мне это делать?» — спросил человек в маске. «Глупый вопрос. Ты ведь заплатил гильдии убийц, чтобы те меня прикончили», — хмыкнул я. «Я ведь попросил говорить откровенно. Именно это я и делаю», — заявил он. «Можешь мне не верить, но я нанял их не для того, чтобы они тебя убили. Это звучит как самая глупая ложь, которую я когда-либо слышал», — усмехнулся я. «А какова была тогда задача у той группы убийц?» «Сделать мне массаж. Они думали, что убивают тебя, но на деле я просто хотел проверить твои навыки. И ты меня приятно удивил, Алексей Мечников. Я убедился, что ты можешь за себя постоять и при этом не убить ни одного из своих оппонентов. Именно поэтому я собираюсь задать вопрос, который по своей сути является предложением. И я спрошу тебя лишь дважды», — произнес он. «Дважды? Странная формулировка. Обычно в таких ситуациях дают лишь один шанс, а избранник Телесфора почему-то решил дать мне целых два. Ты готов присоединиться ко мне?» — спросил он. «Отложим все обиды. Я готов спустить на нет все, что мы за это время успели натворить. Станем союзниками. Ты скажешь своей богине, чтобы она присягнула на верность моему богу, Телесфору. А затем...» — «Нет», — перебил его я. «Хоть трижды спрашивай. Меня этим предложением соблазнить в любом случае не выйдет». Эмоции своего собеседника я сквозь маску разглядеть не мог, но мне показалось, что он расстроился. Даже злости в его поведении не чувствовалось. Странно. В каком-то смысле он абсолютно непредсказуем. Сложно определить, когда этот человек вспылит, а когда пойдет по мирному пути. Правда, если говорить честно, на его месте я бы давно себе пустил пулю в лоб или в грудь. Раз он этого не делает, значит, я ему для чего-то нужен. Он хочет меня использовать. «Я был готов, что ты так ответишь», — кивнул он. «Тогда позволь мне рассказать самое главное. У нас проблема и очень большая. И у тебя, и у меня, у всего Саратова. Как ты уже сам знаешь, в городе появились сектанты. Поганые последователи некротической магии. Только они гораздо опаснее тех, кто терроризировал Российскую империю ранее. Этим поганцам удалось найти способ связаться с богом, который живет в темном мире. Теперь они общаются напрямую, он отдает им свои приказы, и в один прекрасный день по их вине погибнет весь город, а затем и вся империя. Нам это не нужно. Поэтому я хочу, чтобы мы объединились, понимаешь?» «Да, новости тревожные. И справиться с церковью, за которой стоит некромант, я в одиночку вряд ли смогу. Но заключать договор с этим торговцем смертью — нет уж. Скажи, а чем лучше Мансуровы? Чем лучше Андрей Всеволодович Углов, который помогал этим уродам? Я ведь знаю, что все эти люди подчинялись тебе, произнес я, они погубили даже больше людей, чем некоторые некроманты. О каком союзе может идти речь? Мансуровых больше нет, ответил мой оппонент. Неправда, они заполнили всю Российскую империю, ровным тоном подметил я. Остальные Мансуровы со мной не сотрудничают, а Виктория с Аркадием сбежать так и не смогли, их захватили в плен сектанты. Мне самому страшно представить, что они сейчас творят с ними, если, конечно, они еще живы, произнес человек в маске. Довольно, отрезал я, если хочешь со мной сотрудничать, перестань прятаться за этой маской, как последний трус, и покажи свое настоящее лицо. Избранник Телесфора даже не шелохнулся, но я заметил, как его пальцы на правой руке сжались в кулак. «Трус, говоришь?» – злобно усмехнулся он. «Ты ничего обо мне не знаешь. Ты даже не догадываешься, через что мне пришлось пройти, чтобы стать таким же, как ты, Сеченов и Павлов. Договор с Телесфором потребовал жертв. Назад дороги нет. Как и обещал, Мечников, я задам свой вопрос в последний раз. Ты со мной или нет?» «Мой ответ остается прежним», – сложив руки на груди, произнес я. На этот раз человек в маске мне больше ничего не ответил, нападать на меня не стал, но и разговор не продолжил. Он отвернулся и пошагал к выходу из здания. Эх, да чего же обидно, я ведь мог атаковать его. Сейчас идеальный момент, чтобы сорвать маску с этого человека, узнать, кто занимается производством оружия. Но магии у меня пока что больше нет, а он запросто сможет дать мне бой, в этом я не сомневаюсь. И все же по какой-то причине он не пытается убить меня прямыми методами. Лишь тестирует, натравливает суд, городовых. Делает все, чтобы я оказался заперт. Возможно, он хочет каким-то образом забрать мою силу, чтобы возвыситься и сделать Телесфора главным богом лекарей. Усадить его на пустующий трон. Ах да, неожиданно заговорил человек в маске, остановившись прямо около выхода из заброшенного здания. Забыл тебе рассказать кое-что, Мечников. Возможно, это тебя немного отрезвит. Боги, которых ты все это время видел, когда-то были людьми. Мой Телесфор, Подалери Сеченова, Махаон Павлова и твоя Гигея. Все они некогда были смертными, как и их отец Асклепий. Раз не хочешь сотрудничать со мной, подумай хотя бы на эту тему. Может, это натолкнет тебя на определенные мысли. На этом наш разговор с человеком в маске окончательно подошел к концу. А своим заявлением он лишь подтвердил мои догадки насчет богов. Конечно, если не врал. Если он прав, кто же они на самом деле такие? Обычные смертные, которые достигли такого уровня магии, что их подняло выше всего мира. В каком-то смысле даже хорошо, что Гигея не слышала нашего разговора. Возвращаясь домой, я думал только об одном. Пусть мы с избранником Телесфора остались врагами, но наши цели сходятся. Мы оба хотим разобраться с церковью некротики. Возможно, в следующий раз наши пути пересекутся именно там. По пути домой я встретил Илью Синицына. Мой коллега шел с чемоданом в сторону вокзала. Вернулся все-таки. Обрадовался он. Ну что, как там дела в Хоперске? Не развалил этот болван Сеченов наш завод? Честно говоря, на завод я заглянуть не успел. Возникла масса других проблем, сказал другу я. А что, вы с Сеченовым до сих пор в разладе? Я думал, что совместная работа вас объединит. Так и случилось. Мы стали чуть больше друг другу доверять. Но это не значит, что я не могу шутить над Иваном, расхохотался Синицын. Он в своем репертуаре. Ну, благо ничего плохого своими шутками не делает. С этим они с Сеченовым и без меня разберутся. Спасибо, что проследил за Евгением и Кириллом, сказал я. Разумовский сказал, что ты и с другими пациентами помогал, не за бесплатно. Разумеется, усмехнулся я. Не знаю, когда мы в следующий раз увидимся, но ты, если что, приезжай или пиши. Я всегда готов прийти на помощь. Попрощавшись с Синицыным, я продолжил свой путь к служебной квартире. Илья не захотел, чтобы я его провожал до вокзала, но знаю, что за обликом жадного, похотливого лекаря кроется очень простой человек, которого может растрогать даже обычное расставание на вокзале. Поэтому настаивать я не стал. Вернувшись домой, я тут же встретил Доброхота. Даже не сразу смог понять, что изменилось в моем домовом. «Ну как тебе, хозяин?» – спросил он, крутясь вокруг своей оси. «Хороша одежка, и вправду, кое-что изменилось. Если ранее Доброход ходил в обносках, теперь на нем был костюм, чем-то напоминавший одежду дворянина, только поношенную. Ты где это раздобыл?» – спросил я. Так меня ж повысили», — заявил он. «Я батрачил на Лихова несколько недель, выполнял все, что он просит, и делал это гораздо лучше других. И теперь, как видишь, я получил новый статус. Со вчерашнего дня отвечаю за весь наш этаж. Под моим контролем аж 30 квартир. Теперь я этажный домовой. Если переводить на наш язык, то Доброход только что перешел с титула барона на графа. Неплохо. Молодчина, Доброход. Так ты скоро?» Я осекся, осознав, что нас могут подслушивать. «Что, смогу Лихова сдвинуть?» «Да запросто», — хохотнул он. «Не переживай, хозяин. В нашей квартире никого нет, кроме зеркалицы. Но она — наш союзник». Доброход еще долго бубнил себе под нос о том, как ему повезло продвинуться на следующую ступень, а я тем временем пытался продумать, как мне действовать дальше. Учеба у студентов закончилась до сентября. Преподавать мне больше не нужно. Теперь у меня появилось время для работы и изобретений. Можно попросить Александра Разумовского, чтобы принял меня на полставки. Я смогу работать в госпитале по утрам, и у меня останется время для других дел, а именно, для создания нового завода и поиска ячеек некротической церкви. Последним пообещали заняться городовые, но я ведь точно знаю, что справиться с этой угрозой им не удастся. С некротикой могут совладать только лекари. Пока я думал насчет дальнейших планов, в мое окно влетел почтовый ворон и закинул на мой стол письмо. Довольно толстый конверт. Я уже знал, что там находится благодаря подсказкам Афанасия Амосовича Кудряшова. И вправду, князь Игнатов подтвердил передачу титула барона. Все, что рассказал мне сотрудник компании «Богатая жизнь», оказалось правдой. Но это означает, что теперь мне придется подналечь на производство и изобретение, чтобы не прослыть самым бедным дворянином Саратовской губернии. Правда, с заводом разобраться не так уж и сложно. Для начала нужно придумать, как одолеть этого треклятого Павлова. Владимир Харитонович точно придумал, чем меня прижать к ногтю. У него уже есть задумка, в этом я не сомневаюсь. Значит, моя задача – не просто выбраться из-под этого ногтя, но и сломать его вместе со всей рукой. Нужно обобщить. Я достал лист бумаги и принялся перечислять все, что успел создать за последние месяцы. Элементарные инструменты вроде фонендоскопа и неврологического молоточка уже изобретены. Тонометр тоже. Эндоскоп, ЭКГ, даже рентгенаппарат. Лекарства перечислять нет смысла, ведь по условиям следующего раунда изобретения нужно создать за сутки. В теории лекарства можно изобрести за это время, но я не думаю, что это хорошая идея. С проверкой аппарата проблем не будет, а лекарство еще нужно дать конкретному больному, чтобы определить, работает оно или нет. И тут меня словно молнией шарахнуло. Я осознал, как обогнать Павлова. Не просто обогнать, а навсегда оставить его позади, уничтожить его репутацию. Все это время я подходил к проблеме лишь с двух сторон, но есть еще и третья. Если мой план удастся, я смогу представить аж два изобретения вместо одного, но одно будет с большим сюрпризом. Глава 18. Раз я создал аппарат ЭКГ и уже произвел несколько простейших антиаритмических препаратов, нужно продолжать развивать кардиологию. Логично было бы разработать аппарат для проведения эхокардиографии, УЗИ сердца и дуплексного сканирования сосудов, но с этим у меня пока что ничего не получится. Тем более в изобретательском поединке с Павловым. Ведь саму концепцию УЗИ зарегистрировал он, а дуплекс и эхокг – это все тоже ультразвуковое исследование, просто модифицированное. Значит, я буду работать в другом направлении. Попробую создать дефибриллятор, прибор, который используется для проведения электроимпульсной терапии. С помощью него можно создать высоковольтный импульс, цель которого – заставить весь миокард разом сократиться. Обычно этот аппарат используется при грубых нарушениях сердечного ритма, к примеру, при фибрилляции предсердия или желудочков, трепетание этих же отделов сердца или же при некоторых видах тахикардии. Заодно навсегда избавлю мир от мифа, который был распространен в моей современности. Сразу же распишу, что использовать дефибриллятор при асистолии, отсутствии электрической активности в сердце, не имеет смысла. Тут-то еще не успели наснимать кучу фильмов и сериалов сложной информацией, которая так легко откладывается в мозгу людей. Красочная картинка, где у пациента регистрируют остановку сердца и тут же начинают с криком разряд. Пропускать ток через его миокард – это художественный вымысел. С тем же успехом можно делать искусственное дыхание человеку, у которого нет легких. Другими словами, бессмысленно. Если создам этот аппарат, количество смертей от аритмии постепенно уменьшится. Пока что электрокардиограф еще не разлетелся по всей Российской империи, поэтому диагностика аритмии будет развиваться довольно долго. Большинство лекарей еще даже не научились расшифровывать пленки. Хотя я выпустил даже не статью, а целую методичку, в которой подробно расписал, как правильно выявлять патологии на ЭКГ. Таким образом, появление дефибриллятора должно ускорить и обучение лекарей. Пока что они имеют ЭКГ, но толком не знают, для чего он вообще нужен. А когда появится дефибриллятор, ситуация изменится. Придется изучать теорию, чтобы начать пользоваться этим аппаратом. Конечно, аритмии можно и лекарской магией лечить, но не все лекари, опять же, это умеют. Ведь чтобы вылечить орган, нужно точно знать, как он работает и от чего конкретно страдает. А второе изобретение, которое я представлю на нашем соревновании, будет нести совсем иной смысл. До этого момента я думал, что у нас только два варианта. Либо создать инструмент или аппарат, либо произвести лекарственное средство. Но ведь есть и третий вариант. Можно создать концепцию. И я собираюсь представить людям хорошо продуманную идею о том, как организовать в госпиталях бригаду скорой лекарской помощи. Проблема лишь в том, что это изобретение мне не зачтут. Оценивать будут именно дефибриллятор. Но на нашем соревновании будут газетчики и орден лекарей. Даже если вдруг мой дефибриллятор проиграет аппарату, который создаст Владимир Павлов, я все равно смогу получить пользу, распространив новую идею на всю Российскую империю. Тем более, дефибриллятор очень хорошо сочетается с созданием службы скорой помощи. Ведь именно на срочных вызовах его чаще всего и используют. Итого у меня целая неделя на подготовку. А раз мне придется в очередной раз возиться с электрическими кристаллами, придется опять вызвать в Саратов мастера Захарова. Хотя по условиям я могу использовать до 5 человек. Нужно будет позже обдумать, кто еще пригодится мне в качестве помощника. Заснуть было трудно, поскольку в голове летали мысли о предстоящих изобретениях. В итоге я провалялся полночи и заснуть смог только к 4 утра. На следующее утро собрался посетить орден лекаря и договориться о том, чтобы несколько представителей ордена присутствовали на нашем соревновании через неделю. Однако, выйдя из своей квартиры, я сразу же обратил внимание на дверь Светланы Бронниковой и понял, что она точно может стать одним из моих помощников в битве с Павловым. Я постучал в дверь, и мне повезло, Светлана оказалась дома. Из-за двери послышались шаги, затем девушка выглянула в подъезд, и я обнаружил, что с ней что-то не так. Такое впечатление, что Бронникова всю ночь рыдала. «Ой, Алексей Александрович», шмыгнув носом, кивнула она. «Доброе утро. Вам чем-нибудь помочь? Я даже забыл, зачем пришел, когда увидел ее в таком состоянии. Скорее это я должен вас спросить», произнес я. «У вас все в порядке? Глаза красные, воспаленные, кожа вокруг век стерта, поскольку девушка много раз вытирала слезы. Нос, судя по гнусавому дыханию, тоже забит. Вы про мое лицо?» — усмехнулась она. «Да не обращайте внимания, я просто приболела. Со мной такое случается с подозрительной регулярностью. Почти каждый месяц закладывает нос, глаза слезятся, дышать вообще невозможно. Так что я лучше подальше буду от вас держаться, чтобы не заразить. А температуры нет?» — уточнил я. «Нет, это какое-то странное заболевание. Все время протекает без кашля, без температуры», — ответила она. Я быстро проанализировал все симптомы и произнес: «Думаю, дело не в инфекции. Я могу вам подсказать, как с этим справиться, если позволите войти. Заодно расскажу, зачем пришел». «Ладно, если вас не затруднит, я буду очень рада», — впустив меня в квартиру, произнесла она. «Я, если честно, уже все перепробовала. Как только не пыталась убрать это лекарской магией, почти никогда не помогает. Иногда повезет, симптомы уберу, но через неделю опять появляются. Ну, это точно не инфекционный ринит, больше похоже на аллергию. Хотя, есть еще один вариант». Мы присели за стол в гостиной, и я принялся расспрашивать Светлану. «Можете сказать, сколько уже длятся симптомы, но поточнее?» — попросил я. 2 месяца, больше? Да что вы!» — махнула рукой она. «Какие месяцы? Уже лет 5 или 6 эта гадость от меня не отстает. Я поначалу думала, что у меня просто маны не хватает, чтобы себя исцелить». Она прикрыла рот рукой и шепотом произнесла: «Скажу вам по секрету, у меня всего лишь один виток. Бывает, палец пораню в мастерской, и даже для залечивания простой ранки сил толком не хватает. А к другим лекарям пробовали обращаться?» — поинтересовался я. «Пробовала. Уже половину преподавательского состава академии этим замучила. Никто ничего не смог сделать. Эффект точно такой же, как и после самолечения, ответила она. Что ж, в каком-то смысле даже хорошо, что лекарской магией проблему не исправить. У меня как раз каналы пока что не работают. Значит, надо искать обходной путь через препараты. 5 лет для насморка – срок большой. Даже чересчур. Никакая инфекция не даст такого, если, конечно, речь не идет о хроническом синусите. Но тогда бы Светлана пожаловалась на боль в пазухах. Да и температура все равно бы себя проявила, будь там какая-нибудь устойчивая бактерия. «А что скажете насчет сезонности?» – спросил я. «Бывает такое, что насморк усиливается в определенные времена года». Задумалась Светлана. «Пожалуй, да, весной беспокоит чаще. Хотя, если вдуматься, и зимой тоже от него спасения нет. В общем, круглый год, Алексей Александрович. Я рассчитывал определить, есть ли у нее аллергическая реакция на пыльцу растений. В таком случае весна-лето были бы особенно тяжелыми периодами. Не обращали внимания, не связаны ли симптомы с употреблением какой-нибудь пищи, или при контакте с пылью в мастерской», – продолжил опрос я. «Нет, из-за пыли я больше чихаю, а носу моему все равно», – усмехнулась Бронникова. «В доме у меня всегда чистота, пыли нет, а ноздри все равно чередуются». «Погодите-ка, что вы сказали?» – перебил ее я. «В каком смысле чередуются?» «Сначала одну закладывает, потом вторую», – ответила она. «А что, это важно?» «А это действительно важный момент. Такое в целом при любом рините может быть, но я знаю один, который особенно славится этим симптомом. Осталось уточнить только одну деталь. А заложенность не перемещается из одной половины носа в другую, когда вы лежите и, к примеру, переворачиваетесь на бок?» – спросил я. «Да-да», – закивала Бронникова. «Очень точно описали. Еще как бывает. Теперь диагноз мне точно ясен. Кстати, есть одна любопытная деталь, о которой местные лекари ничего не знают. Можно будет как-нибудь написать об этом в статье, если решусь освещать темы лор-заболеваний. На самом деле у нас всегда одна ноздря дышит хуже другой. Просто в здоровом состоянии мы этого не замечаем, и это явление всплывает только при заболевании. К примеру, если закрыть сначала одну ноздрю и подышать ей, а затем сделать то же самое с другой, можно заметить, что одной из них дышать чуть тяжелее. Получается, что одна половина носа у нас всегда отдыхает, а потом чередует активность с другой. Точной причины этой особенности организма ученые моего мира так и не выяснили, но выносили предположение, что это нужно для улавливания большего спектра запахов. В теории носовой проход, работающий в полную силу, улавливает тяжелые молекулы, а тот, что находится в спящем режиме, лучше распознает невесомые ароматические молекулы. Но так работает нос у здорового человека. У Светланы совсем другая проблема. «Теперь мне все понятно», — сказал я. «У вас, Светлана Георгиевна, вазомоторный ринит». «Какой-какой ринит?» — удивилась она. «Первый раз в жизни слышу. Так называется ринит, который не относится ни к инфекционному, ни к аллергическому», — объяснил я. «На самом деле причины его толком неизвестны, но развивается он из-за нарушения тонуса сосудов в слизистой носа. Если вдаваться в подробности, на деле там все гораздо сложнее. Предполагается, что этот ринит возникает из-за отклонений в вегетативной нервной системе, которая регулирует тонус этих самых сосудов. В итоге сосуды перекрывают просвет носовых проходов, а из них начинает в большом количестве вырабатываться слизь. Слезотечение в данном случае возникает почти по той же причине. В носовые проходы выходит носослезный канал, поэтому орган обоняния и органы зрения связаны напрямую. Если человек плачет, у него текут сопли. Если у пациента насморк, часто возникает и слезотечение. И не зря я спрашивал Светлану про сезонность. Многие люди, страдающие от вазомоторного ринита, ошибочно думают, что у них аллергия, поскольку подмечают, что насморк усиливается в определенные времена года. Но здесь скрывается заблуждение, о котором мало кто знает. На самом деле, нос реагирует не на пыльцу или другие аллергены. Проблема кроется в погоде и колебаниях атмосферного давления, которые в совокупности влияют на тонус сосудов. «Ой, Алексей Александрович, вы уж простите, что я отняла у вас столько времени из-за какой-то ерунды. Вы уж еще и на лечение время не тратьте. Заболевание-то пустяковое, как-нибудь потерплю», – затараторила Бронникова. «Может и пустяковое, но проблемы из-за него могут возникнуть серьезные. Из-за некачественного дыхания кислорода в кровь попадает мало. По той же причине портится сон, а в течение дня снижается работоспособность, объяснил я. Так что на качество жизни даже такая мелочь может повлиять очень заметно. Кошмар какой-то, вновь шмыгнула носом Светлана, но тут же покраснела и прикрыла его платком. И вы знаете, как это вылечить. Лекарской магии не получится, а вот препарат я вам могу один посоветовать, произнес я. Подождите минут 10, я скоро вернусь. Я вернулся в свою квартиру, тем самым дав возможность Светлане просморкаться. При мне она этого делать не могла. Затем забрался в свои залежи лекарственных препаратов и нашел тот, который был мне нужен. Гормональное противовоспалительное. Другими словами, аналог глюкокортикостероида. Я нашел пустую ампулу, добавил туда несколько капель гормона, а затем разбавил его обычным физиологическим раствором. Таким образом, у меня получилась небольшая порция противовоспалительных капель для носа. Вернувшись к Светлане, я объяснил, как ими пользоваться, и пообещал, что смогу дать ей еще, если потребуется. Но проблем с этим препаратом сейчас нет. Его вовсю производят у меня на заводе, используя ферму унигрибов. Так что купить этот препарат можно практически при любом госпитале. Спасибо вам огромное, господин Мечников, расцвела Светлана. Как попробую, обязательно расскажу вам об эффекте. Но вы, кстати, так и не сказали, зачем зашли ко мне изначально. Я кратко пересказал суть предстоящего соревнования с Владимиром Павловым, и Бронникова тут же заждалась идея участвовать в нем вместе со мной. Даже думать не стала, уже затребовала чертежи, которые я еще даже приготовить не успел. Договорившись со Светланой, я покинул квартиру и направился в орден лекарей. Письмо мастеру Захарову отправлю позже вечером. Думаю, он тоже будет рад узнать, что у меня для него появилась новая авантюра. Весь орден стоял на ушах, лекари метались из отдела в отдел. В здании то и дело мелькали городовые. Вовсю шла работа по поиску ячейки сектантов. Я прекрасно понимал, что я с этим соревнованием решил обратиться крайне не вовремя. Тем более, плюсом ко всему еще нынешний глава ордена, Всеволод Углов, пока что лежит в госпитале, и всю работу приходится выполнять его заместителю, Федору Георгиевичу Краснову. «Ну-с, дайте-ка мне подумать», – протянул полный усатый мужчина, сидящий на месте главы ордена. «Вообще-то, предложение ваше крайне интересное, Алексей Александрович. И раз уж сам господин Павлов явился ради этого мероприятия прямиком из столицы, думаю, отказать я не могу. Но все же взамен я бы хотел попросить вас об одной услуге, господин Мечников. Как видите, у нас очень напряженная обстановка из-за этих проклятых сектантов. Большинство моих сотрудников сейчас заняты поисками и искоренением этой заразы. Вы хотите, чтобы я тоже занялся сектантами?» – поинтересовался я. «Все верно», – кивнул Краснов. «По рукам, Федор Георгиевич. Я и сам собирался помочь ордену в этом деле», – сказал я. «Уже есть какие-нибудь наводки? Мы пока что на этапе поисков. Поэтому как раз наоборот, я бы хотел, чтобы поисками наводок вы и занялись. Учитывая, что у вас уже есть опыт борьбы с некротикой, вы станете ценным союзником в этом расследовании». Заключив договор с Красновым, я покинул орден лекарей. Меня взяли в штат охотников на сектантов. Причем сделано это было официально. И помогать ордену я буду за вознаграждение. А это мне как раз сейчас и нужно, если учесть, что мне критически не хватает денег на постройку своего поместья.